Глава 23. Баланс энергий – это радость творчества. Многообразие окружающего мира представляет для вас огромную ценность, поскольку именно из этого источника появляются на свет ваши желания и предпочтения. Вы – великий творец и творите с помощью силы своего внимания. Каждое мгновение своей жизни вы посылаете новые желания и вносите изменения в старые. Таким образом, поток желаний, исходящих от вас, никогда не иссякнет. От этого процесса зависит развитие Вселенной. Вы сравниваете, и это заставляет вас фокусироваться на желании. Затем исходная энергия отвечает на него с помощью закона притяжения. Другими словами, просите, и дано будет вам. Многие возразят нам, что они просят уже довольно долгое время, но до сих пор не получили желаемого. На это мы отвечаем. Когда бы и чего бы вы ни просили, вам всегда отвечают. Но просьба, которую мы в данном случае имеем в виду, это не слова, которые вы произносите. Она представляет собой вибрацию, излучаемую вами в момент очередного столкновения с многоплановостью жизни. Вы никогда не сможете остановить поток просьб и желаний. Они представляют собой наиболее естественный и важный итог вашего взаимодействия с окружающим миром. Причина, единственная, по которой люди не получают ответа на свои просьбы, заключается в том, что посылаемые ими вибрации не соответствуют вибрации самого желания. Вибрационные частоты желания и ваши собственные, доминантные вибрации обязательно должны находиться в равновесии.